Глава 70. Горохов мог бы выстрелить, и даже не из пистолета, что был у него в рукаве. Он с большим запасом успел бы выхватить револьвер из кобуры и нажать на спуск, и не один раз. Он мог бы убить доктора, когда тот не очень-то проворно выскакивал из квадроцикла, увидав на дороге трех вооруженных людей. Но инженер стрелять не стал. Он, не торопясь, надел респиратор, открыл дверь кабины и вылез, щурясь на солнце. Во-первых, Горохов уже думал о том, что его могут ждать на этом берегу. Он подумал об этом еще в тот момент, когда увидал растерянность и удивление в глазах Морозова, когда тот встретил инженера у пристани с лодками. Доктор никак не ожидал его здесь увидеть. А значит... По мнению доктора, инженер там появиться не мог. А это значило, что с большой-пребольшой вероятностью доктор кому-то рассказал об их разговоре. Кому? Конечно же, Люсечке. И она должна была все урегулировать с Гороховым. Во всяком случае, она обещала Морозову это. Но Горохов появился у реки, чем немало удивил доктора. Но не знала, где найти. Перехватить Горохова. А затевать непонятные встречи с опасными эксцессами на месте, которое можно легко увидеть из города, она не решилась. Поэтому решено было встретить его на тихом и безлюдном левом берегу. В общем, о высокой вероятности подобной встречи он уже думал еще на том берегу. Как и о том, что сразу стрелять они не станут, ведь он Люсечке пока что нужен. Во-вторых, двоих людей из тех, что стояли у дороги, он узнал. Это были два подручных Коняхина, здоровенный монголоид и наркот. Он их даже в масках опознал моментально по размерам, по пыльникам, по оружию. А третий был высокий и худощавый. Нет, это был не сам Коняхин. Этот третий был само изящество. Пыльник с пояском, шляпка, роскошные чуть затемненные очки, изысканный респиратор с узорами, новенькие ботиночки. Даже шестизарядный дробовик и тот смотрелся весьма гармонично в его дорогих, почти белых перчаточках. У всех этих троих на рукавах были желто-голубые повязки. А в-третьих, то, что они ждали его именно здесь, это было как раз весьма предсказуемо. Поворот, изгиб дороги. Это было то удобное место, где инженер через камеру квадрокоптера видел прятавшихся за ближайшим барханом даргов, когда в прошлый раз изучал местность. В общем, инженер не сильно был удивлен. Горохов откинул полы пыльника, положил левую руку себе на поясной патронтаж и, сделав несколько шагов вперед, произнес спокойно. «Извините, господа, но, кажется, вы напугали моего спутника». Тот модный, который был весь из тебя, заговорил. «Вам, инженер, здесь делать нечего. Возвращайтесь на тот берег». «Как это нечего?» Горохов, несомненно, уже слышал его голос. Респиратор чуть-чуть мешал вспомнить его обладателя. Он сделал вид, что удивлен, а сам прошел два шага по направлению к говорившему. «Я ищу воду. Собираюсь произвести здесь предварительную разведку. Набросать план работы и первичную геодезическую карту. Господин Дулин санкционировал, а заодно финансировал мне поиски воды на этом берегу реки. Я узнал, что доктор едет сюда, и напросился с ним». «Сначала вы взяли задаток за другое дело, которое обещали сделать», — продолжал тот, что был шикарно одет. А Горохов сделал еще два шага к нему. «А откуда вы это знаете?» Он уже заглядывал в очки, пытаясь все-таки понять, кто же это такой с таким-то знакомым голосом. А те двое, наркот и монгол за спиной модного, стояли молча, и расслабленными их никак нельзя было назвать. Они внимательно следили за Гороховым. Но оружие они еще не поднимали. А у самого модного его отличный дробовик так вообще был на предохранителе. Мельком Горохов замечает доктора. Тот прячется слева от дороги за зарослями колючки. Модный же, проигнорировав его вопрос, продолжил гнуть свое. «Берите свои вещи и идите к лодке. Вам здесь делать нечего. Доктор поедет дальше, а мы вас переправим обратно». И в эту секунду Горохов почти понял, кто это говорит с ним. Да, инженера порадовала его догадка, и теперь он был почти убежден в своей правоте. Его тренированная память редко его подводила. Конечно, он видел этого человека раньше. То ли в Соликамске, то ли в Березняках. Где именно, вспомнить сейчас не мог, но этого и не требовалось. «Андрейка, а сделай-ка нам кофе!» Точно он. Неужели я видел его в Соликамске? А может, это был не он, а его двойник? Неужели бот? Он же работает на Мордашова. Ну, это фикция, ерунда. А на кого тогда? Но с чего бы боту работать на Люсечку? И желать, чтобы я выполнил задание, за которое получил от нее аванс. Бот будет работать на Виктора с Тесеем. Или... Горохов никак не мог разобраться во всех этих местных хитросплетениях. И если Андрейка бот, то это был очень, очень умный бот. Инженер вздохнул. Нужно было время. Ему нужна была пара минут, чтобы подумать. Ну и еще осмотреться на местности, прежде чем принять решение. Он повернулся к Андрейке спиной и просто пошел вправо к полутораметровому бархану, что тянулся в 10 метрах от дороги. «Эй, ты!» — крикнул один из троих ему вслед. Кажется, это был наркоман. «Тебе что сказали? Собирайся и топай к реке! Че не ясно? Или хочешь пулю в горб схлопотать?» Неприятно щелкнул затвор. Но инженер не повернулся. Он знал, что стрелять они не станут. Пока. Он уже начал подниматься на бархан. Ему сразу показалось, что они не зря его остановили именно здесь. И его догадка была верной. Он остановился на верхней точке песчаной волны и про себя усмехнулся. Там, внизу, подножья бархана, все на том же месте, где он увидал их первый раз, сидели два дарга. Дарги были немолодые. В черных волосах седина. Винтовки в руках старые. Они задрали головы и, увидав на гребне бархана Горохова, стали скалиться. Или улыбаться. У них были большие и на вид очень крепкие белые зубы. Можно было только позавидовать им. Всю жизнь жрать пищу наполовину с песком и иметь такие зубы. Вокруг был разбросан переломанный хитин. Хитиновые головы с черными клыками. И их тут было много. Сегменты панцирей, высохшая черная грязь. Они жрали скалопендр. Горохов был поражен без всяких натяжек. Те дарги, которых он помнил, которых искал и убивал вместе со старшими степи еще в детстве, таких ядовитых тварей жрать не могли. Точно не могли. А эти могли. Находили в этих мерзких тушах что-то съедобное. И сейчас два пятнистых людоеда, закусив скалопендры, сидели на корточках под барханом и демонстрировали ему свои отличные зубы. Каждый год такие вот твари вываливались из бесконечного жерла пустыни и кочевали на север, выедая и опустошая и без того немноголюдное человеческое поселение. Ну ты чё там встал?» — не унимается наркоман. А Горохов отрывает от дарга взгляд и не смотрит на кричащего, словно того нет. Он 10 секунд осматривается, глядит по сторонам, не увидит ли еще чего необычного. Нет, вокруг только привычная степь, барханы, пара термитников, колючка, поляны кактусов. Только белое здание санатория торчит над песчаными волнами, да и то далеко. Инженер чуть разворачивается к модному и его подручным правым боком и кричит. «Андрейка, а как ты управляешься с этими? Неужели ты их язык знаешь?» Андрейка молчит, но инженер и не ждет от него ответа. Он еще 10 секунд назад принял решение, и теперь в его левую руку, скрытую от глаз Андрейки, из рукава выскользнул пистолет. Горохов делает 2 шага вниз, ко все еще скалящимся людоедам. Теперь его почти не видно с дороги. Он поднимает оружие. Только в голову. До первого людоеда 5-6 метров. С такой дистанции Горохов не промахивается. Дарк даже не перестал скалиться. Мотнул продырявленной головой и просто обмяк. Выронив винтовку, завалился на бок. Как здорово работает этот глушитель. Второй все понял, но уже было поздно. Он даже успел вскочить и тут же получил пулю в грудь. Он бы и так умер 5 секунд. Но инженер торопился. Вторая пуля ударила людоеда в голову. Тот, роняя свою винтовку, рухнул рядом с первым. Шикарное оружие. Горохов уже карабкается на бархан. Валится на песок, перекладывая пистолет в правую руку, левой поддерживая оружие снизу. Так стрелять еще удобнее. Наркот — первая цель. Он ближе всех. Видно, шел посмотреть, что происходит за песчаной волной. Наркоман успел разинуть рот, вытаращил глаза. А зубки-то у него совсем не как у даргов. Только в голову. Этого удалось убить первой же пули. А вот на монгола, он был ближе к бархану, чем Андрейка, пришлось потратить две. Он уже скидывает оружие и пятится. Стрелять в голову? Можно было и промахнуться. В корпус? Там, скорее всего, бронежилет. Горохов стреляет ему в левое бедро и попадает. Монгол останавливается, его перекосило от боли. А вот теперь в голову. Готов. Теперь Андрейка. Горохов понял, что он бот уже потому, как он себя вел. Это был умный бот, но явно не боевой. Он просто без лишних эмоций наблюдал за тем, что происходит вокруг, не пытаясь что-то предпринять. Этот бот был просто не готов к тому, что тут происходило. Скорее всего, его сюда послали в уверенности, что он уговорит Горохова или убьет его в случае, если тот откажется. Но Горохов повел себя не шаблонно, чем нарушил все замыслы. Он вроде и не отказался сразу, и не согласился сразу, а отошел и... просто убил всех помощников Андрейки, тем самым сломав заданный ему алгоритм. Люсечке надо было самой сюда ехать. В нее инженер, конечно, стрелять не стал бы. А вот бота... Он спокойно прицелился и нажал на спусковой крючок. И попал туда, куда и намеревался попасть. С головы Андрейки слетела его очаровательная шляпа. А из круглой черной дыры в левой части лба выкатились капли крови. Но Андрейка не рухнул замертво. Он просто пошатнулся и уронил свой дробовик. А Горохов выпустил в него последнюю пулю из пистолета. И эта пуля была смертельна. Для человека. Она ударила бота между правым глазом и переносицей. Но он все равно остался стоять на ногах. Лишь его дорогие очки разлетелись осколками в разные стороны. А Горохов уже вскочил. Скатился по склону с бархана и бежал к нему. Пистолет спрятал, а стрелять из обреза не хотел. «Уж тот бахнет, так бахнет!» Вдруг той рядом есть, сразу услышит. А бот, получив две пули в голову, все еще функционировал. Он увидал подбегающего к нему инженера и наклонился за своим упавшим на дорогу оружием. Он успел взять его и даже поднять глаза вверх. Но все, что ему удалось разглядеть его последнюю секунду, это было злое лицо Горохова, и уже занесенный вверх тяжелый тесак инженера. Первым делом он перезарядил пистолет и снова спрятал его в левый рукав пыльника. Потом вытер тесак от такой классный пыльник Андрейки. Встал и крикнул в сторону зарослей колючки, что были слева от дороги. «Доктор, все закончилось, вылезайте!» Доктор снова показался из-за кустов. «Ну, идите сюда, нам пора ехать!» Морозов с явной настороженностью вышел к дороге и теперь остановился и осматривал трупы. «Доктор, ну придите в себя, вы что, не видели мертвецов?» «Быстро вы их», — ответил Морозов, поднимая глаза на инженера. А тот подошел к квадроциклу и вытащил из багажника лопату. «Хватит таращиться, их нельзя тут оставлять». Он подошел к Андрейке, у которого была почти отрублена голова, и взял его дробовик. «Берите за ноги, тащите его за тот бархан!» Ему даже пришлось прикрикнуть. «Ну! Что встали? Берите его за ноги, говорю!» А как только доктор нагнулся, Горохов вдруг приставил к его шее ствол дробовика. «Кому ты рассказал о нашей беседе?» Морозов замер, держа ноги Андрейки в руках. А инженер с силой ткнул его оружием. «Ну, говори!» «Людмиле Васильевне!» «Зачем?» «Я же предупреждал тебя, чтобы ты никому ничего не рассказывал. Я даже тебе легенду предложил». Она сразу пришла и спросила меня. Сразу, как только я вернулся из клиники домой. Она стала расспрашивать. «Ну, а ты не смог соврать». Горохов убрал ствол с его шеи. «Ладно, бог с ней, но имей в виду, все вот эти трупы, они только твоя заслуга. Все, тащи его». Доктор был парень крепкий. Он без особого труда поволок бота к бархану, а на нем, утопая в песке ногами, забуксовал, запыхтел. Но инженер не собирался ему помогать. Он стоял на самом верху песчаной волны и через оптический прицел от револьвера смотрел в разные стороны. Все было чисто. Но вот то, что происходило у здания санатория, ему не нравилось. До здания было далеко. И он, конечно, не мог разглядеть все хорошо. Но, кажется, там что-то уже происходило. Фигуры. Там было многолюдно. Неужели мы опоздали, и Виктор с этим своим Тесеем уже приехали? Приехали первые». Это немного нарушало его планы. Горохов всматривался и дальше, но ничего толком разглядеть не мог. Он оторвался от своего занятия и сказал: «Доктор, сильно закапывать их не надо. Присыпьте песком, замаскируйте, чтобы ноги не торчали, и соберите оружие». Инженер не хотел, чтобы трупы нашли раньше времени. Вдруг Люсечка запустит дрон с того берега, когда Андрейка вовремя не выйдет на связь. Доктор остановился, оперся на лопату. Он уже изрядно взмок и вытирал лицо перчаткой. «Не привык молодой врач работать на дневном солнышке». И инженер усмехался удовлетворенно. «Что? Припекает?» «Ну да, почти полтинник уже». «Это тебе не в прохладном спортзале подкачиваться». «Это жизнь, дорогуша, она такая... Помаши-ка лопатой на 50-градусной жаре. Давай, давай». «Не хотел быть заурядным респектабельным доктором на севере. Хотел открыть ей 200 лет жизни. Ну, для начала попытайся дожить хотя бы до 30.